вполне. Правда, учеба довольно много времени отнимет, согласно кивнул Микаи, двигаясь так же медленно и осторожно, приблизился к обзорному экрану. Действительно подлетаем. Пилочку дай, обернулся он ко мне, и, получив запрошенное, принялся восстанавливать связь. Да, нескладное у нас получилось путешествие. Даже перед гостем как-то неудобно. Кими вытянулась во весь свой небольшой рост в полиморфном кресле. Мне ни на что жаловаться, Хаанинани, который уже сидел рядом с ее креслом прямо на полу, ободряюще похлопал Кими по ладони. При более чем существенной разнице в росте, их головы оказались на одном уровне. И надо же, уже не только пришел в себя, но и переместился в более удобное для себя место, а мы и заметить не успели, как он сделал и то, и другое. И выспался, и на твою родину посмотрел. Как раз сейчас смотрю. Щелкнув, включился коммуникатор, Мика осторожно поставил на место закрывающую его нутро панель. Борт N19-2, отзовитесь. Раздался из динамика немного истеричный голос. У вас все в порядке? У нас все нормально, спокойно отозвался Мика. Почему тогда на связь не выходили? Спали мы, и звук в коммуникаторе вырубили, чтобы не мешал, также невозмутимо продолжил Мика. Это надо же так, и врать, и притом, говорить чистую правду. Ладно, по голосу невидимого собеседника было слышно, что он едва сдерживается, чтобы не высказать все, что о нас думает. Помощь вам нужна, медиков или еще там кого вызывать, обойдемся. Лучше заранее готовьтесь к выплате грандиозного штрафа. Теперь Мика подпустил в голос нотку раздражения, хотя лицо оставалось по-прежнему совершенно спокойным. Театр одного актера, радиоспектакль. Из космокатера мы вывалились с непередаваемым чувством облегчения и неверия в свое счастье. С уверенностью могу сказать, что подобные чувства испытывала не только я, потому как даже Хаанинани, не обращая внимания на грандиозные сооружения космопорта, стоял, жмурился на яркое осеннее солнце и вдыхал сырой прохладный воздух полной грудью. С представителем компании-перевозчика Мика даже не стал общаться, еще раз настойчиво и довольно агрессивно, я даже удивилась, насколько отказался от медицинской помощи, зато не отказал себе в удовольствии довольно громко высказаться насчет сервиса в Inti Company, и поскорее утащил нас в сторону станции проката авиеток. Можно было бы воспользоваться и монорельсом, нам с Кими почти по пути, а с Миком мы договорились, что он пока погостит у меня, но он нервно передернул ушами и сказал, что не хочет вновь оказаться в жестянке, которой не сможет управлять, и все с ним согласились. Тем более что до консульства, единственной в своем роде организации, занимающейся прибывающими на Землю инопланетниками, было не так уж далеко. Нет, бюрократии здесь не разводили, отправленное Кими еще со станции приглашение на имя Хаанинани было уже завизировано, разрешение получено, единственная оставшаяся формальность – лично подтвердить факт приглашения. Занятный опыт – выгуливать инопланетника. Идет по городу, смотрит, по зеленому лицу пробегают тени непонятных эмоций. Я даже попыталась взглянуть на открывающийся пейзаж его глазами. Причудливой формы общественные здания и высотные многогранники модульных жилых домов, аккуратные парковки авиеток, станции монорельса, уходящие под землю, хаотически петляющие пешеходные дорожки и лесопарк, занимающий всю остальную территорию. Кстати, довольно густонаселенный район, каркасы модульного жилья почти полностью заполнены 8-метровыми кубиками, вроде того, в котором я обитала на станции. Лишь кое-где видны единичные пустые слоты. А вы уверены, что все эти существа принадлежат к расе людей? После 10-минутного молчания отозвался Хаанинани. Да, а толпу-то, заполняющую город, я как-то упустила. Хвосты и хвостики, уши и ушки, пушистые, чешуйчатые, с гребнями и рожками, кто-то помахивает глянцево сверкающими крыльями, кто-то цокочет вполне натуральными копытами. Все, или почти все это можно встретить и на станции, но когда все это разнообразие сваливается на тебя в таком количестве, впечатление, конечно, производит. У нас принято такое разнообразие форм, спокойно пояснила Кими. Как же вы тогда отличаете друг друга от остальных галактических рас? Более развернуто пояснил Хаанинани, удививший его факт. Девушку, пробежавшую мимо нас, звеня полупрозрачными копытцами, мы проводили взглядами оба. Не знаю, что заинтересовало Арктаименина. Аккуратно зачесанная блондинистая шерсть от колена до самого копыта, небольшие витые рожки, выглядывающие из такой же блондинистой шевелюры или еще что, а мой взгляд зацепило то, Как выразительно она жестикулировала длинным хвостом с кисточкой на конце, разговаривая по фону с невидимым для нас собеседником. «Иногда с трудом», — сказал Мика и скривился как от внезапно прострелившей голову боли. «Кажется, я даже знаю, о чем он сейчас подумал. На самом все деле не так уж сложно, не слушая его», — продолжила Кими. «Существует всего пара десятков стандартных геноформ, и если вы присмотритесь, легко начнете отличать их друг от друга. К примеру, та девица, на которую вы с Тейришей только что смотрели, относится к геноформе сатир. Сатир – это что-то означает, это название, как и большинство названий других геноформ, взято из нашей мифологии. Геноформа сатир». И дальше разговор свернул в сторону древних человеческих легенд и мифов. Память пришлось вывернуть чуть ли не наизнанку, потому как оказалось, что в этом предмете мы, все трое, мягко говоря, плаваем. Хорошо, хоть это безобразие можно было немного замаскировать вставками о жизни современного мегаполиса, потому как многое из того, что нам встречалось на пути, тоже требовало комментариев. Например, жанровая сцена с вышедшим на дорожку лосем. Громадная скотина 2 метра в холке вынырнула из окружающего кустарника практически у нас перед носом. Нет, мы Сахатова не интересовали, в отличие от каких-то особо лакомых листочков, до которых ему непременно нужно было дотянуться, но бдительный дрон-охранник, подлетевший откуда-то слева, немедленно отогнал копытное на безопасное для людей расстояние. «Вы позволяете жить в своих городах потенциально опасным для себя животным?» – удивился Хаанинани. «Я не думал, что между нашими цивилизациями есть столько общего, с тем, что такое дроны и для чего они предназначены». Он был уже знаком по встречам в зоопарке. «Да не то чтобы позволяем», – хмыкнул Мика. «Просто с переходом на новые технологии снизился пресс на окружающую среду, и в наших городах появились экологические ниши, пригодные для жизни разнообразного зверья. Выселить их отсюда не получится, отстреливать негуманно, зато вполне возможно увеличить количество дронов-охранников, чтобы те следили за порядком на улицах, вмешиваясь только если человеку грозит непосредственная опасность. А этот, большой, он опасный, вообще-то не слишком», продолжила вместо Микакими, еще раз оглянувшись на героя своего рассказа. «Лоси – травоядные, но сейчас у них как раз период гона, и крупные самцы, вроде этого, бывают довольно агрессивными. Но вы же видели, роботу даже не пришлось применять оружие, достаточно было только показаться. И вообще, большинство крупных млекопитающих, способных доставить человеку серьезные неприятности, достаточно сообразительные, чтобы после поры встреч с дронами начинать избегать их и людей. Но при этом дроны защищают людей только и исключительно от животных, не вмешиваясь ни в людские взаимоотношения, ни в звериные. Хотя были активисты в начале века, которые требовали запретить охотиться лисам на зайчиков, они симпатичные и их жалко, ну и вообще на своей территории устроить все как-то разумнее и гуманней. Хорошо, что их вовремя заткнули. Нечего нести в природу свои представления о правильном и неправильном, это даже ксенологу понятно. Длительной прогулка не получилось. От нее можно было получать удовольствие ровно до тех пор, пока жители нашего прекрасного города не просекли, что по его улицам гуляет живой инопланетник. Нет, к нам никто особенно не лез, но поглазеть на диковинку хотелось многим, а такое чрезмерное внимание приятно далеко не всегда. Оно может и к лучшему, потому как меня, с кавалером, наверняка уже ждут дома. Зря я так думала, дома оказалась только мелкая, которая по случаю приезда старшей сестры отпросилась из школы. Мама умотала по срочному вызову, у папы, как всегда, лекции. Зато на самом видном месте красуется записка, что на всех нас в ресторане заказан столик и просьба не опаздывать. «Привет, а я тебя помню», — радостно заулыбалась Лерка. «Я тебя тоже», — настороженно отозвался Мика. «Точно вспомнил, иначе бы так не реагировал». «Да, моя мелкая, весьма деятельный ребенок, и если кто-то попал в сферу ее интереса, считай, не повезло. А то, что у нее на него имеются планы, по глазам вижу. Нет, мне, конечно, интересно, что у нее такое на уме, но Мика надо спасать, пока его не взяли в оборот. Я понимаю, новый мужчина в доме и все такое прочее, но может, ты и меня в щечку поцелуешь?» И, дождавшись, пока Лерка вволю навесится у меня на шее и надрыгается ногами, продолжила: «А заодно, хотелось бы пройти в свою комнату и хоть ненадолго вытянуть ноги». Наше семейное жилище состояло из 4 комнат-модулей. Маминого, папиного, сестренкиного, который та, как и все дети, получила в 3 года, и моего. свой «я», как существо совершеннолетнее, имело право отсоединить от родительского, да вообще перевести на новое место, хоть на другой конец материка, но в космос его все же не потащишь, а потому я оставила свои личные 8 метров в полном распоряжении семьи. Зря, наверное, оставила. Протянула сестренка, с этим будут проблемы. Все оказалось не так страшно. Ну, завалили родичи мою комнатку кучами теоретически нужного, но не прямо сейчас, барахла. Это все поддается достаточно быстрому разгребанию, и пока Мика отмокал в душе, вот уж земноводное. Уж на что я любительница водных процедур, но в этом он меня далеко переплюнул. Мы с Мелкой занялись освобождением для нас жизненного пространства. Сувениры и разные нужные мелочи, по местам, горы одежды, вышедшие из моды в прошлом и позапрошлом сезоне, и зачем их только хранить, в отдельную кучу и на переработку, прочий мусор, вроде набранного Леркой в прошлом походе набора цветных камешков и потом основательно забытого, тоже в отдельную кучу. Параллельно мы с Мелкой болтали о всякой ерунде и последних домашних новостях, а по какому это такому важному вызову умчалась мама, даже встречу с долго отсутствовавшим ребенком отложила. Я постаралась, чтобы в моем голосе не промелькнула даже тень обиды. Папа-то ладно, у него лекции по расписанию, но у мамы-то график свободный. А, Лерка пренебрежительно махнула рукой, у мамы постоянный клиент нарисовался, вызывает пару раз в неделю и каждый раз за какой-то мелочью, но платит очень неплохо. Папа ворчит, что она у него не дизайнером-настройщиком работает, а суррогатной женой. Мама на это отвечает, что за тех тараканов, которые водятся в голове у клиента, она не отвечает, а лишние деньги никогда не бывают лишними. Ничего нового в подлунном мире, я растянула на пальцах какой-то загадочный предмет гардероба, прикидывая, куда в принципе его можно прицепить. Непонятная штука. Отстала я от моды там, в космосе. Хотя рассказывали мне когда-то семейную легенду, что родители заключили брак по расчету, но сейчас в это уже слабо верится. Принцип «один родитель, один ребенок» не слишком подходит тем, кому хочется иметь большую семью, мама, или тем, кому не хватает статуса родителя для закрепления определенного социального положения, папа. Впрочем, тех, кто сумел на практике доказать свою родительскую состоятельность, в количестве потомков не ограничивают. Вот только долго это и трудно, так что когда-то давно наши родители решили скооперироваться и заполучить в личный файл записи об имеющихся двух прямых потомках каждый. Сколько с тех пор лет прошло, а мама уже начинает поговаривать, что неплохо бы подать запрос на третьего малыша. Кстати, а почему я не вижу мелкую собачатину, которую мы собирались маме подарить? Потому, что ее здесь нет. Кто же бедненькую, маленькую оставит одну в пустой квартире? Мама ее садит в специальную собачью корзиночку и повсюду таскает с собой. Ао, видно, подарок вышел действительно удачный. Слушай, немного нерешительно начала Лерка, а можешь ты попросить своего парня, чтобы он поговорил со мной на тему соответствия своей генокарты выбранной по жизни профессии? Мне для реферата нужно пренатальное профориентирование, аргументы за и против. Ага-ага. Помню, было и у нас что-то такое. А что тебе мешает добыть данные из сети? Зачем же живого человека терроризировать? Мне надо. Я тут из юных натуралистов перешла в юные ненатуралы, и моя работа должна быть выполнена на более высоком уровне. Куда-куда? В кружок, где изучают моделирование искусственной среды. А ты что подумала? Кстати, ставлю тебя в известность, что тебя я в реферат уже вписала под именем респондент Н1. Тайна личной жизни и все такое. Я замахнулась на мелкую полотенцем, которое в данный момент держала в руке, но она ловко увернулась и выкатилась в соседнюю комнату, где на пороге столкнулась с вышедшим из душа Микой, распаренным, а потому благодушным. Как я и предполагала раньше, чтобы взять моего доктора в оборот, Лерке мое посредничество не понадобилось. Уже спустя пару минут она выпытывала из него подробности биографии. Прислушавшись, я с удивлением отметила, что он ей пересказывает не одну из тех легенд, которыми частенько пользовался на станции, а реальное положение дел, без очень личных подробностей, которые достались мне, но достаточно узнаваемо. Уборку доделывала в полном одиночестве. Последний штрих – залить в систему домового, которого перед тем, как законсервировать свою комнату на станции, перенесла в напульсник, и можно считать, что я здесь снова хозяйка. Обед, а точнее уже ужин, если судить по времени – с родителями прошел достаточно мирно. Вскоре после его начала Мика с моим папой зацепились языками что-то на тему особенностей перевода на солеранский текстов художественных и технических, и они для бытового общения стали недоступны. И нам, в своей женской компании, тоже было что обсудить. «Какие у нас планы на ближайшее время?» – спросила я, когда мы с Миком наконец-то остались одни в моем жилом модуле. «Как какие? Мы вроде бы собирались на большой осенний бал к Кими». Мика лежал поверх покрывала на кровати и разглядывал рисунок ночного неба на потолке. К нему же, к потолку, крепились висящие на тонких полупрозрачных нитях и растянутые на легких бамбуковых рамочках картинки, вышитые мной на шелке бабочки, стрекозы и прочие насекомые. Когда-то такой дизайн личного жилого пространства казался мне жутко оригинальным, а сейчас просто лень было его убирать. Все равно я здесь уже не живу, а так, иногда бываю наездами. Это само собой разумеется, но мы же еще вроде должны зайти в полицию, подать заявление об утреннем инциденте. Да и для дачи показаний по делу о диверсии на базе нас вызывали. Не лучше ли со всеми этими формальностями покончить как можно раньше? Не лучше, он перевел взгляд на меня. Очень серьезный, непроницаемый. Я уже говорил, что мне многое непонятно из того, что вокруг нас происходит. Этот вызов странный. Что же в нем странного? Удивилась я. Мне, конечно же, до сих пор таких бумаг получать не приходилось, но вроде бы все соответствует. Даты, считай, нет. Мол, зайдете как время будет, но обязательно на земле. Так подобного рода документы не составляются. А о том, что с нами случилось по дороге, я вообще молчу. Ни логики, ни смысла. А пока я не пойму, что происходит, я предпочту не совершать активных телодвижений. Поддерживаешь? А то, сидим, не дергаемся, ждем, пока что-то прояснится. 17. Ближе к полудню следующего дня я стояла во дворе нашего дома и недоуменно поводила ушами из стороны в сторону. Это что такое и где та машина, которую сюда должен был доставить автосервис? Прямо перед нашим подъездом зависла какая-то здоровенная махина размером с доисторический автобус. Ну что застряло? Раздался от подъездной двери голос Мика. Это что оно и есть? Твой транспорт, а как оно называется? Трейлер. Мика подошел к своему имуществу и похлопал по выкрашенной в кислотно-желтый цвет дверце. У меня знакомые ребята занимаются сборкой подобных монстров. Основная платформа и ходовая часть от космокатера, на нее устанавливается стандартный жилый модуль, система управления оригинальная. За пределы атмосферы на такой штуке, конечно, не улетишь, герметичность утеряна, да и системы жизнеобеспечения значительно упрощены, но для того, кто не хочет быть привязанным к одному месту на поверхности, то, что надо. Я оценила и саму идею, и то, что последние лет 5, с тех пор как мой доктор работает на станции, эта штука простаивала без дела. Зато теперь можно с комфортом путешествовать и до соседнего города, где живут родители Кими и где расположен театр иллюзионный куда-нибудь подальше. Вот хоть романтический вечер на лоне природы вдали от цивилизации устроить. А внутри жилище оказалось практически никаким, ничего лишнего, но и ничего личного. Опять же неудивительно, если учесть, сколько лет оно пустовало. Я потопталась на месте и плюхнулась в соседнее с пилотским сиденье. До вечера, когда нужно будет явиться на прием к родителям Кими, чтобы оказать подруге моральную поддержку, а заодно полюбоваться, как благонравное общество отреагирует на появление настоящего, аутентичного арктоименина, времени было еще предостаточно. Как раз хватит на то, чтобы обследовать и опробовать новую летающую игрушку. Благо, заботиться о костюмах или проявлять еще какую подготовительную суету нам не нужно. Иллюзион – это такое особое место, которое само предоставляет все необходимое. «Дай порулить», – попросила я, когда мы поднялись выше самых оживленных трасс. На высоте около 1,5 километров степенно проплывали грузовики да мелькали редкие любители высоких скоростей. Редкие не потому, что их было мало, а потому, что исчезали прежде, чем глаз успевал их толком зафиксировать. «А у тебя лицензия есть?» Аккуратные, словно бы нарисованные тонкой кисточкой брови встали домиком. Удивился. «Конечно же, нет», — шутливо возмутилась я. «Как он мог такое подумать? Тогда как ты это себе представляешь? Или тебя все-таки кто-то учил? Да сдать зачет, получить лицензию времени не было, а тут чему-то особенно нужно учиться? Не сказать, чтобы у меня не было совсем никакого опыта управления летающим транспортом. На авиетке с полуавтоматическим управлением у меня получалось очень неплохо, но штурвал такой большой машины в мои руки точно не попадал. А что, небо перед нами чистое, без конкурентов за свободное пространство, управление предельно простое, штурвал и несколько переключателей. Было, правда, еще несколько шкал с цифрами, но Мика на них даже не смотрел, я за ним наблюдала. Порулить в воздухе он мне не дал, жадина. Зато когда мы опустились на поверхность местного водохранилища, аварийный вариант городского водоснабжения, а так, у нас полузамкнутая система, надолго уступил место водителя. И пусть далекие полеты и высокие скорости пока не для меня, зато потом, когда надоест гонять по искусственному озеру, можно стать где-нибудь посередине, откуда оба берега одинаково плохо видно, откинуть со стороны водительского отсека крышу и лобовое стекло и наслаждаться холодным сырым ветром, дующим буквально со всех сторон, и лениво размышлять, стоит ли сунуться в воду или это будет уже экстрим, в середине-то осени. Что ты там хочешь найти, что так пристально вглядываешься в воду, вывел меня из задумчивости голос Мика. Да вот, думаю, что всей этой картине не хватает всплывающего из глубины дракона, брякнула я первой попавшейся, что пришло в голову. Он тоже подозрительно всмотрелся в серовато-стальные воды. И даже если бы я вдруг, каким-то чудом оказалась права, вряд ли здесь удалось бы что-нибудь разглядеть, не то место и не тот сезон. Значит, у тебя тоже. Что тоже? Тоже не идут из головы драконы. Ты, чем-то занят, что-то делаешь, а там, в подкорке, на заднем плане, все время крутится. Драконы, драконы, драконы. Нет, ничего такого. Я ничего такого за собой не замечала, а о драконах брякнула просто так, по аналогии. Потому что в последнее время каждый раз, когда я оказывалась возле водоема, где-то рядом находился один из этих чешуйчатых. Но Мика выглядел на самом деле обеспокоенным. Он ни разу до сих пор не циклился так ни на одном объекте. Давай, может, сменим тему. Давай. Вот, к примеру, понравилась тебе моя семья, специально подгадывала момент, чтобы задать этот вопрос и услышать относительно честный ответ. И специально не стала делать этого у себя дома. Вроде как, находясь в гостях, критиковать хозяев неудобно, а на своей территории делать это психологически легче. Нормальная у тебя семья. Мама, папа, правда, сестра, как бы это вежливо сказать, как маленький терьерчик, вцепится, не отпустит. Вот-вот. А что за странную проблему по поводу пола третьего ребенка обсуждали твои родители, когда мы все уже разошлись спать? Вроде бы оба согласны на еще одну дочь, но все равно продолжают о чем-то спорить. Мика сидел, откинувшись на спинку кресла, подставлял закрытые глаза временами проглядывающему в разрывы облаков солнышку и мечтательно насмешливо улыбался. Зараза ушастая, как только сквозь переборки услышал. Обычный семейный дурдом. Мама считает, что мужчине обязательно хочется иметь хоть одного сына, а на еще одну дочь папа соглашается, потому что мягок характером, ну а вообще, любит нас. Хотя сама тоже предпочла бы девочку, хотя бы потому, что у нее уже приличный опыт в воспитании нас, а папа уже привык жить в окружении женщины и не собирается что-то в этом менять и заодно, не очень понимает, почему обязательно должен хотеть сына. Вот как-то так, и как, решат они эту проблему. А как же, времени то еще ого-го, вплоть до Леркиного совершеннолетия. Кстати, раз уж зашла речь о родителях, ты к своим-то собираешься наведаться? Еще не решил. У меня, знаешь ли, с ними довольно сложные взаимоотношения. Нет, мы не в ссоре, но общаться с обоими своими отцами я предпочитаю по очереди, а не с двумя сразу и, желательно, на расстоянии. Вот и хорошо, а то у меня нет ни малейшего желания знакомиться с парой идейных военных. Театр «Иллюзион» – совершенно особое явление в нашем мире. Здесь нет зрителей и профессиональных актеров, каждый, кто сюда приходит, становится непосредственным участником действа. Не подумайте ничего такого, навыки лицедейства в генофонд современного человека не прошиты, и чтобы кого-то изобразить относительно достоверно собственными силами, по-прежнему нужно учиться. Зато дилетантам вжиться в роль помогают современные технологии. Несколько датчиков, прикрепленных в строго определенных местах, и вокруг тебя возникает иллюзия костюма и внешности выбранного героя, психоинжектор сзади на шею, и ты уже чувствуешь все, что по роли положено испытывать персонажу, а заодно знаешь, в какой момент нужно куда шагнуть и что сказать. Здесь главное не сопротивляться стороннему воздействию, а то ничего не получится. Пару раз я и сама так развлекалась, совершенно непередаваемое ощущение, когда влезаешь в чужую шкуру,